Солнышко раскрыло рот, чтобы что-то сказать, но она знала, что это бесполезно. Вайолет собралась с мыслями, чтобы на что-то указать, но она знала, что это бессмысленно. Чарльз поднял было руку, чтобы что-то заметить, но он знал, что это тщетно. Здесь это слово означает «бесполезно» и «бессмысленно». Итак, Чарльз и две бодлеровские сироты молча покинули темный кабинет и на мгновение остановились в коридоре. «Не тревожьтесь», — прошептал Чарльз. «Я вам помогу». «Как?» — прошептала Вайолет. «Позвоните мистеру По и скажите ему, что граф Олаф здесь». «Олаф?» — спросила солнышко, что означало «прикажете арестовать доктора Оруэлл?» «Спрячете нас от Ширли?» — спросила Вайолет. «Хеннипул?» — спросила солнышко, что означало «разгипнотизируете Клауса?» «Нет», — признался Чарльз. «Ничего подобного я сделать не могу. Сэр очень на меня разозлится, а этого допускать нельзя. На завтра я постараюсь незаметно принести вам на ланч немного изюма, хорошо?» Хорошего в этом, разумеется, ничего не было. Изюм хорош для здоровья, стоит недорого, и некоторые даже находят его очень вкусным, но мало кому придет в голову ждать от него практической пользы. На самом деле изюм — одна из самых бесполезных вещей, какие Чарльз мог предложить, если он действительно хотел принести пользу. Но Вайолет ему не ответила. Она смотрела в дальний конец коридора и думала. Солнышко ему тоже не ответило. Она уже ползла к двери в библиотеку. У Бодлеров сестер не было времени на разговоры с Чарльзом. Им надо было составить план и составить быстро. Бодлеровские сироты находились в очень трудном положении и дорожили каждой секундой, чтобы запастись чем-то более полезным, чем изюм.